благородный дом, проникает ужасный коварный обольститель, он соблазняет девицу, он собирается увести ее из родительского крова, он публично порочит честь благородной московской фамилии, скандал невероятный. И надо сказать, что его участники, в общем, не последние люди в истории русской культуры. Да вы что? Неплохо. Ого. Я так поняла, что у него еще с маменькой были какие-то мутки. Ого. Привет! Меня зовут Ира Клитеевская, я редактор проекта «Арзамас». А меня зовут Аня Красильчик, и я тоже редактор проекта «Арзамас». И сегодня мы записываем совершенно новый подкаст, который будет про сплетни. Он называется «Радио Сарафан». «Радио Сарафан». Вообще, я знаю, что его хотел вести другой человек, а конкретно главный редактор «Арзамас» Филипп Дзитко. Но вы ему не дали. Ему не разрешили, он очень хотел вести. Но главный редактор радио «Арзамас» Мика Глубовский почему-то решил, что лучше бы, чтобы мы его с тобой вели. Может быть, потому что мы с тобой сплетничаем уже 25 лет. Мы познакомились практически четверть века тому назад. И с тех пор сплетничаем, не останавливаясь. Да, мы познакомились очень давно, когда мы еще учились в школе. И в первый день, когда мы познакомились, мы пошли гулять. Ой, я помню, по Бульварному кольцу. Это был чудесный весенний вечер. Мы ходили по этому Бульварному кольцу и бесконечно сплетничали, потому что уже тогда было довольно много общих знакомых. Которые нас и познакомили. Мы им отплатили добром. Да, конечно. В общем, когда появилась идея подкаста о сплетнях, мы страшно обрадовались. Но тут нужно сразу вам сказать, что поскольку мы «Арзамас», проект об истории культуры, то сплетничать мы будем не как обычно о наших общих знакомых, а о тех людях, которых уже давно нет в живых. Может быть, вам даже это будет интереснее, потому что вы все равно не знаете наших знакомых. Да и вообще, на самом деле, сплетни там были поинтереснее, потому что сплетничать мы будем о людях, которые жили в разные времена и в разных местах в далеком и не таком далеком прошлом. Да, довольно удивительно, что люди начали, видимо, сплетничать примерно тогда же, когда они и появились. Когда они начали разговаривать. Когда они начали разговаривать, да, и сплетничали, например, викинги. Сплетничали даже в античности, представьте себе. Да, в 19 веке вообще, ого-го, сколько сплетничали, у нас довольно много будет про 19 век. И, собственно, первый выпуск наш, которым мы сейчас начнем, будет про него, про русский 19 век. Потому что для начала мы решили обратиться к еще одному нашему общему знакомому, Мише Вележеву. Он, кстати, замечательно сплетничает. Я, кстати, никогда с ним не сплетничала. Не помню такого. Дело в том, что когда мы учились в университете, Миша учился на год старше нас, и он был близким другом моего тогдашнего молодого человека. Поэтому я довольно много знаю про то, как Миша сплетничает. Он великий сплетник. Он рассказывает потрясающие сплетни. Я их до сих пор не могу забыть, я не буду их рассказывать, они совершенно неприличные. Эх. Но та сплетня, которую Миша нам расскажет сегодня, она как бы на грани. Да, он рассказал нам действительно довольно-таки невероятную историю, в которой участвуют люди, которых мы все знаем. Но обычно они появляются в контексте истории литературы или философии, или истории идей, чего-нибудь такого. А тут вдруг они предстают перед нами совсем в другом виде. И роковую роль в этой истории сыграли сплетни и разговоры. Привет. Привет. Да, добрый день, добрый день. Миша, расскажи нам твою историю. А моя история происходит в Москве в 1830-е годы. И это история про слухи. А эти слухи касаются совершенно скандальных происшествий в одном дворянском семействе, о каком я, значит, сейчас скажу. В чем суть слуха? В благородный дом проникает ужасный коварный обольститель. Он соблазняет девицу. Он собирается увести ее из родительского крова. Он публично порочит честь благородной московской фамилии. Скандал невероятный. И надо сказать, что его участники, в общем, не последние люди в истории русской культуры. Обольстителем является журналист и литературный критик Николай Надеждин, довольно известный. Может быть, сейчас его имя не так знаменито, но, во всяком случае, для 19 века это очень важный персонаж. А пострадавшая девица – это Елизавета Сухово-Кобылина, которая в дальнейшем станет довольно известной русской писательницей, которая будет публиковаться под псевдонимом Евгения Тур. Соответственно, благородное московское семейство, которое терпит каверзы обольстителя, это Сухово-Кобылины. И активным участником этого скандала является небезызвестный тоже брат Елизаветы по имени Александр, который известен нам сейчас как один из лучших отечественных драматургов. Вообще говоря, история это не то чтобы неизвестная. Как минимум в одном классическом тексте, таком супер важном и знаменитом русской словесности, она описана. И это «Былой думы» Герцена. Вот я процитирую. «Когда Надеждин, теоретически влюбленный», да, прекрасная формула, «когда Надеждин, теоретически влюбленный, хотел тайно обвенчаться с одной барышней, которой родители запретили думать о нем, Кетчер – это московский литератор, переводчик, со слов которого Герцен и знает об этой истории. Кетчер взялся ему помогать, устроил романтический побег и сам, завернутый в знаменитом плаще черного света с красной подкладкой, остался ждать заветного знака, сидя с Надеждином на лавочке Рождественского бульвара, да, там рядом находился дом Сухово-Кобылиных. Знака долго не подавали. Надеждин уныл и пал духом. Кетчер стоически утешал его. Отчаяние и утешение подействовали на Надеждина оригинально. Он задремал. Кетчер насупил брови и мрачно ходил по бульвару. «Она не придет», — говорил Надеждин спросонья. «Пойдемте спать». Кетчер вдвое насупил брови, мрачно покачал головой и повел сонного Надеждина домой. Вслед за ними вышла и девушка в сени своего дома, да, то есть Елизавета Сухово-Кобылина. И условленный знак был повторен не один, а 10 раз. И ждала она час, другой. Но все тихо. Она сама, еще тише, возвратилась в свою комнату, вероятно, поплакала, но зато радикально вылечилась от любви к Надеждину. А вот такая история. Душераздирающая. Вообще такое впечатление, что она была как-то гораздо больше заинтересована в похищении, чем он. Он какой-то малахольный был дяденька, нет? Дело все в том, что, ну, казалось бы, мы склонны верить старику Герцену, но на самом деле данные, которые у меня есть, они явно совершенно говорят о том, что эта история, которую я только что процитировал, она вообще выдуманная. Это слухи. Это вот те самые слухи, которые нас интересуют. И вот теперь я хотел бы кратко рассказать о том, что же в самом деле происходило в семействе Сухово-Кобылиных. Да, что же на самом деле произошло? Ну, история эта началась довольно банальным образом. Сухово-Кобылины, известная московская дворянская фамилия, да, как я уже сказал, решила нанять для своей дочери учителя словесности и эстетики. Угу. Ну, это, так сказать, важная часть домашнего образования. Дворянские девушки часто получали дворянское образование в этот период. И качественное домашнее обучение как раз подразумевало приглашение внешних учителей. И вот словесность преподавать был зван известный московский литератор, профессор Московского университета императорского Николай Надеждин. В этот момент, да, в 1934 году Елизавете 18 лет, а ее учителю 29. И надо же такому случиться, что вот как в соответствии, да, с известной литературной матрицей, которую мы знаем и по «Новой Элоизе», они сблизились. Подожди, Миш, да. Миш, прости, а что значит «сблизились»? Мне просто всегда очень интересно, вот эти романы 19 века, они вообще насколько были эротическими? Ну, вообще про эту историю нельзя сказать, что достоверно много известно. В их переписке эротическая тема не присутствует. Другое дело, что у нас есть одна цитата, которая позволяет сделать вывод о том, что все-таки сблизились они в том числе и физически. Я сейчас до нее дойду. Дело все в том, что в данном случае речь идет о страсти, о любовной страсти, которая, кстати, была основана на совместном чтении книг. Это тоже довольно распространенная в истории эмоций того времени ситуация, когда молодой человек и девушка читают одни и те же книги, и они обнаруживают, что чувствуют одинаково по идентичной, одинаковой реакции на одни и те же книги, стихотворения и так далее. А что, они читали романы французские? Нет, они читают Шиллера. А с другой стороны, они читают, например, романы Августа Лафонтена. Я правильно понимаю, что то, что он был ее учителем, было даже не очень важно. Было важно то, что он был другого происхождения и положения. И вот эта история про то, что очень сегодня актуально, про то, что учитель пользуется, да, своей какой-то харизмой и соблазняет девушку, которая младше его на 10 лет, если я не путаю, или на 9, ну, довольно существенно. Да, порядок такой, да. В то время она как воспринималась? Это было чем-то обычным или это было чем-то недопустимым? Ну, вначале скажем, что его статус низкий, относительно низкий для Сухово-Кобылиных социальный, конечно, с ролью учителя связан. Аристократов не зовут в учителя. Нет, конечно, это нормы не было. То есть учителя соблазняют девиц. Ситуация непозволительная. и скандальное. Но между тем в культуре существует определенный код, который... То есть совместные занятия, сама ситуация учитель-ученица и совместное чтение провоцирует страсть. Романтическая. Да, романтическую страсть. Это такой, ну, к тому моменту даже, если угодно, штамп. То есть эта ситуация существует как бы в двух связанных между собой реальностях. Литературной и социальной. А с другой стороны, значит, как это происходило? По-разному. Ну, занятия, они вдвоем находились, да? И особенно в имении они прогуливались с томиком, значит, в руках, вместе читали. Там это описано в письмах. Он ей пишет, по-моему, что слеза, значит, течет у тебя по, значит, щеке, и я понимаю таким образом, что ты чувствуешь, я чувствую то же самое. И это одинаковое чувствование, да, приводит к идее сочетаться браком. Надежный, кстати, переезжает в дом вот этот, значит, к Сухову Кобылиным. Он живет вместе с ними. Неплохо. Ого. Да, да. И вообще все идет хорошо. Я вот могу... О глубине их чувств у меня есть хорошая цитата. Это дневник Елизаветы Сухово-Кобылиной, запись от 3 января 1935 года. Она посвящена, эта запись, необходимости ехать в маскарад без Надеждина, без возлюбленного. Вот она пишет. «Уже ли не будет время? Уже ли никогда не суждено мне знать наслаждение? Нарядиться для него одного? Запереть комнату, где он один, и сидеть с ним рука в руку». Ну вот судите сами. «От него одного слышать, что я прекрасна, прекрасна для него. Да, я сама знаю, что бываю хороша, когда счастлива». Да, такое легкое кокетство, значит. «А для него я всегда хороша. Он любит меня. А он, как он хорош для меня. Какая душа, какая сила выражения лица, светлые глаза. О, иногда так бы и расцеловала их. А его черные волосы, как же бывают они хороши на лбу его. Лоб, апропо, выражает такое могущество мыслей. Милый мой, милый». Это поразительная запись к вопросу о любви, да, и ее странностях. Надежда был известен своей отталкивающей внешностью. Ничего себе! Да, да, да. Есть довольно большое количество описаний его внешности, совершенно не в его пользу. Так вот, да, эти любовные отношения заканчиваются в тот момент, когда старшие Сухово-Кобылины узнают о возникшей страсти и намерениях сочетаться браком. Их реакция оказывается очень негативной. Они прям приходят и говорят, Надеждин падает в ноги. Ну, они перехватывают письмо. А, они перехватывают. Не-не, они еще не приходят, они перехватывают письмо, да-да-да. Слушай, а еще такой вопрос. Ага. Вот я, когда ты мне все это рассказывал вначале, я так поняла, что у него еще с маменькой были какие-то мутки. Были, да. Да вы что? Да, с маменькой. Этим усложнялся конфликт, что это еще и в этом смысле было не очень-то красиво. Ну, тут о красоте уж я, так сказать, воздержусь судить. Но у него вначале действительно, судя по дневниковым записям, Надеждина, которым мы располагаем, с Марьей Ивановной Сухово-Кобылиной какие-то возникают взаимные симпатии, я так это аккуратно скажу, душевная близость. Но затем все это прекращается, и предметом любви Николая Ивановича, героя нашего рассказа, становится дочь, а не мать. Когда это все наружу выплывает, то реакция предсказуемо негативная. Негативная как эмоционально, да, вот о чем мы говорили, да, обольститель, проник в наш дом, но и здесь есть чисто социальная вещь. Надеждин Попович. То есть он выходец из духовного звания, он обладает личным дворянством, но только личным. Он не ровня Сухово-Кобылиным, которые ведут свою родословную, возводят ее к московскому боярству, и которые, надо сказать, страшно гордятся своей родословной. Хотя и по поводу родословной Сухово-Кобылиных можно рассуждать, но вот они воспринимали собственный дворянский статус с огромной важностью. А личное дворянство, прости, это означает, что он его сам получил и своим детям не передаст? Он его сам получил как профессор Московского университета, да. И он абсолютно из другого мира. Он не аристократ, он не дворянин, он не умеет вести себя. Он профессор, да, это, так сказать, для, конечно, дворянского семейства это совершенно профессия, не имеющая никакого отношения к нужному им статусу, да. Он не служил в армии, он не служит в гражданской администрации, он человек без хорошей должности, он не ровня, иными словами, их дочери. Невозможно сочетать Надеждина и Елизавету Сухово-Кобылину никаким браком, с их точки зрения. Да, это страшный мезальянс. То есть, если представить себе профессорскую семью 20 века, это он что, художник свободный, рок-музыкант? Такого типа человек? И хуже, хуже, я думаю. Тут, знаете, прямые параллели, может быть, не очень работают, потому что мы в 20 веке утеряли во многом представление о, так сказать, ощущении дворянской чести, дворянского статуса, да, когда века семейные истории наделяют человека дополнительным социальным статусом и символическим капиталом, как сказали бы ученые люди. Да. Ну как, если представить себе, например, реально человек из профессорской семьи, где все учатся и преподают в университете из поколения в поколение, а тут появляется... Это как в фильме «Курьер» примерно, да. Ну это «Курьер», да. То есть для дочери его занятия несут как бы какой-то романтический смысл. Вот он про литературу, про страсти рассуждает. Ага. Вообще очень интересный человек. А для родителей как бы совсем нет. Да, да, да. Ну, конечно, конечно. Для родителей главное это, где он служит и каков его род. То есть, если бы он был чиновником, то было бы все гораздо лучше. Если бы он был дворянином и чиновником, причем чиновником высокого ранга, ну, конечно. То есть, если бы он был богат. Ведь на самом деле бракосочетание в дворянской семье – это в известном смысле экономическое и социальное предприятие. Это не чистая любовь. Да? Мы сейчас выходим в большинстве случаев замуж или женимся, ну, потому что мы любим кого-то. А здесь механика брака другая. Здесь родителям важно выдать замуж собственную дочь за человека, который обладает определенным богатством, весом в обществе, влиянием, потому что для семьи невесты это возможность, да, социально укрепиться, обрести новые связи, завязать новые отношения. Естественно, в случае Надеждина ничего этого нет. Это абсолютно безродный с их точки зрения человек, перспективы которого равны нулю. Так, и что они делают? Вот, начинается скандал, монументальный скандал. Это еще в начале 35-го года, если вот к хронологии возвращаться. Во-первых, происходит объяснение между Марией Ивановной и Надеждином. И об этом есть тоже цитата. Суховокобылина мать говорила о неприличии, которое он позволил себе, о своей к нему доверенности, которая так жестоко была обманута, о бесчестии, которое он нанес всему семейству. Вот бесчестие – это и есть результат тех слухов, да, возвращаясь к слухам, которые ползут по Москве. Мария Ивановна говорит Надеждину, никаких перспектив брака нет. Дальше от него требуют прервать все отношения с Елизаветой. Дальше его выгоняют из дома, Сухокобылиных, он переезжает в другое место. Но общение между Надеждином и Елизаветой продолжается. В частности, они разработали целую систему тайного обмена письмами, которая подразумевала, что письма носятся братом младшим Иваном Елизаветы в парк рядом с домом Сухокобылиных. Там есть дерево. Вау, бедный. Дальше Надеждин едет в Петербург, пытается найти место. Он пытается сделать официальное предложение. И получает, естественно, решительный отказ. Он понимает, что ему для того, чтобы брак сочетаться, нужно изменить собственный профессиональный и социальный статус. Значит, в конце декабря он возвращается в Москву, да, в конце декабря 35 года. Ситуация тупиковая. Елизавета начинает, ну, да, настаивать на том, что единственный способ – это увоз, это похищение. Вот я процитирую письмо Елизаветы Надеждину от 6 января 36 года. «Куда ты меня повезешь?» – она спрашивает его, «куда повезешь ты меня?» «Все в маленьких санках увезти из Воскресенского» – Воскресенское – это имение Суховокобылиных подмосковное. «Все в маленьких санках увезти из Воскресенского менее заметно. Лихая лошадь и кончено. Я ничего не боюсь. С тобой». А что делают в этот момент бдительные родственники? Ну, вы сами мне скажете, что они делают. Они стерегут, естественно, Елизавету. Запирают. Конечно. И вот дальше еще о накале страстей. Да, а накал страстей подогревается слухами, которые распространяются в этот момент в Москве об этой истории. Отец Суховокобылин начинает в буквальном смысле, значит, выходить из себя. Вот цитата из письма Елизаветы. Значит, у них очередное бурное объяснение. Елизавета настаивает, что любит Надеждина. Родители в бешенстве. Цитата. «Папенька сказал, я ему голову сорву». Я ответила, а в Сибирь? Она так его, да, она его поддевает. Подожди, а что значит «ты в Сибирь»? Ну как, ну что, ты его убьешь? То его сошлет после этого в Сибирь. Ты убьешь его, да, и в Сибирь отправишься. Не хочешь в Сибирь-то съездить, она ему говорит. Какая наглая девица, потрясающая. Ну, девица, вообще надо отдать ей должное. Да. Она с молодых лет обладала таким сильным характером. Ну, это, кстати, вот классическая история, да, женщина с сильным характером и мужчина... Со слабым. Ну, тургеневская. Еще раз. Папенька сказал, я ему голову сорву. Я ответила, а в Сибирь? Позвольте мне идти в Сибирь. Сказал, вскочив, бледен, как снег, а глаза, как угли. Брат мой, А брат мой – это Александр Васильевич Сухово-Кобылин. Значит, что значит «позвольте мне идти в Сибирь»? Это значит, что он его сам убьет и пойдет в Сибирь. А сколько ему было лет Александру? Он старший? 19 лет. Угу. А почему, собственно, он хочет идти в Сибирь? И он говорит, чтоб только имя Сухово-Кобылиных. И дальше Елизавета в скобках пишет, я не помню, что тут. То есть смысл понятен, чтобы не запятнать имя Сухово... Не замарать. Не замарать, не запятнать имя Сухово-Кобылиных. И дальше. «Как он, то есть папенька, меня бронил, я тебе этого сказать не могу», она обращается к Надеждину. «Никогда я ничего подобного и не слыхала. Он втолкнул меня в комнату, когда маменька отняла меня у него, и сам пошел за мною, говоря, что убьет меня». Вот такие страсти. И дальше, в апреле 36 года, Надеждин и Елизавета, ну, они по-прежнему переписываются, поддерживают связь, вынашивают планы бракосочетания. Прости, а сколько у нас времени, получается, прошло? 2 года. 2 года, все это продолжается. Два года это продолжается, и это уже входит в такую фазу бессрочную, если угодно. Они переписываются, родители отказываются, абсолютная стагнация, делать непонятно что. Странно, что страсть... Увозить он никак не соберется. Да, и странно, что эта страсть вообще не выветривается. Кажется, что уже могло бы все... как-то затухнуть. Нет-нет, страсть очень сильная, очень-очень, да. И в этот момент родители предпринимают, кажется, последнее, что им остается. Они решают увезти ее на несколько лет за границу. Просто потрясающе. Это все смесь Толстого, Пушкина, этой барышни-крестьянка и метель. Да, абсолютно, абсолютно. Да, они решают увезти ее за границу, потому что это единственный способ их разлучить. Вот тоже цитата, по-моему, очень характерная. Елизавета пишет Надеждину. «У меня перед глазами твоя нерешительность». Нерешительность в увозе. Да, он не решается увезти ее. «У меня перед глазами твоя нерешительность. И путешествие полутора году. Как будто развязка придет сама собой». Да, полтора года – это очень долго для отношений. Они оба понимают, что выдержать будет очень тяжело. «Разве ты не понял, что мои убьют и тебя, и меня? Они отдадут нас друг другу. Если бы это была неправда, что я твоя любовница, то и тут бы не отдали». Это интересный поворот. Что это значит? Что она имеет в виду? Ну вот давайте вместе думать. Я предполагаю, что если бы это была неправда, что я твоя любовница, то и тут бы не отдали. Они имеют в виду, что, так сказать, если бы отношений между ними не было, вот скандальных вот этих, да, то не было бы и слухов не было бы. И не было препятствий к нормальному браку. Ага. Но поскольку есть отношения, и вот это «я твоя любовница», слово «любовница», вообще говоря, сколько я понимаю, в том языке означало не обязательно наличие сексуальной связи. Да, она возлюбленная, да. Но это, конечно, вот это указание явно на то, что, может быть, между ними была не исключительно платоническая страсть, как нас в том пытался уверить Герцен. Потому что все-таки, да, если бы это была неправда, что я твоя любовница, то и тут бы не отдали. То есть если бы не было скандала, то и все равно бы не отдали. Да, потому что он Попович, мы уже сказали об этом. И дальше она пишет. 3 года. Какая любовь не пройдет 3 года? То есть за 3 года. И дальше характерно. Особенно у мужчины. Это мы, несчастные создания, осуждены на вечное мучение. Какая же романтическая барышня. Просто невероятно. Но с одной стороны очень романтическая, а с другой стороны очень реалистичная, потому что такая прагматичная. Абсолютно. «Увези меня», как бы она командует им, очень такая четкая. Именно так. Значит, судя по ее собственным словам, в начале мая она предпринимает неудачную попытку самоубийства. Трудно сказать, в какой мере действительно, так сказать, она была близка к смерти, но после этого эпизода родители, разумеется, всполошились окончательно. И уже назначили дату отъезда, и утром 5 июня 1936 года они уехали. И между, видимо, в конце мая, начале июня, то есть до их отъезда, и могла произойти теоретически та история, которую рассказывает Герцен в «Былом и думах». Хотя, конечно, вот эта вся история про сонного Надеждина. Есть другие мемуары, которые описывают, например, участие в деле Белинского. Якобы Белинский 3 дня стоял на стреме. Да, значит, всего этого, разумеется, не было. Потому что эти мемуары, это очень интересно. С одной стороны, полны такими детальными подробностями, которые, казалось бы, убеждают нас. Перед нами аутентичный документ, подлинный. Но, с другой стороны, эти подробности настолько неправдоподобны, настолько причудливы, что заставляют усомниться. Видимо, что-то было, что, да, пока не удается установить. Но, так или иначе, увоза не состоялось. И в завершении вот этой, да, вот рассказа о том, что было на самом деле, я хотел бы процитировать одно душераздирающее, на мой взгляд, письмо. Итак, 5 июня 1936 года Сухово-Кобылины уехали в Европу, и последнее письмо перед отъездом Надеждина, душераздирающее, как я сказал, сейчас я процитирую. Надеждин пишет. «Прощай, прощай, но не навеки. Богу не угодно было соединить нас, да будет его святая воля. Терпение и надежда. Я остаюсь ждать. Любовь вечная, неизменная, вера беспредельная. Прощай, Бог да благословит тебя. Прощай, прощай, Богу поручаю тебя. Ты увозишь с собой жизнь мою. Прощай, ничего не страшись и надейся. Прощай, Боже». «Помилуй нас! Береги свое здоровье!» Он все-таки вот очень важно. «Береги свое здоровье! Я не сомневаюсь в тебе! Люби меня! Прощай! Прощай!» Бедный. Бедный. Они разъезжаются. Дальше Надеждин после публикации первого философического письма отправляется в славный город Усть-Сысойск, ныне Сыктывкар. А, значит, Елизавета в начале 1938 года выходит замуж за графа Солиаса де Турнемир. Этот брак был крайне неудачен, как мы знаем. Почему? Потому что, так сказать, они мало понимали друг друга. И вообще интересно, есть дневники сестры Елизаветы, Евдокии, да, про то, как складывался роман между Солиасом и Елизаветой Васильевной. Из них как бы непонятно до конца, была ли это настоящая страсть, подобная страсти, да, о которой мы говорим, или же все-таки это была какая-то такая история чуть-чуть, так сказать, родители пытались, ну, почти за первого встречного ее выдать, просто чтобы, так сказать, вопрос с Надеждиным окончательно снять. Они потом вернулись в Россию, брак не сложился, Солиас уехал, значит, вернулся в Европу, а Елизавета Васильевна, так сказать, да, вот осталась и жила в Москве, потом наезжая. Она умерла очень поздно, в 92-м году. Ничего себе. Да, ну, она стала известной писательницей, и вообще существует большая научная литература о ней, как о писательнице. Другой сюжет совершенно. А вот, а Надеждин так остался холостяком, и так и ничего и не вышло из этой истории. Но в общем и целом можно сказать, что их погубили слухи. В каком смысле? Слухи, которые поползли и стали более интенсивными весной 36 года, об обольстителе, о жертве, о пороченной чести дворянского семейства, которые, собственно, и привели родителей невесты, да, в неистовство и заставили их пойти на крайние меры. Увезти в Европу, да, разлучить, выдать быстро относительно замуж, да, и так далее. Про эти слухи, вообще говоря, много они рассуждали. Там интересно, они почти в обществе не встречались. Елизавета знала о Надеждине по слухам. Например, там есть письма, она пишет: «Я тут слезы лью, а ты, негодяй, подлец, гуляешь и веселишься». И он пишет ей: «Где я гуляю и веселюсь?» А она говорит: «Ну как, вот мне тут рассказывали». Да, вот это, так сказать, да, ну еще московская история, да. Если бы не их переписка, то мы бы знали об этой истории абсолютно по слухам, ну, например, потому что Герцен пишет, и вообще не очень представляли себе масштаб бедствия. А так вот представляем. Да, и слухи играют, конечно, роль такого триггера в этой истории. Они заставляют действовать, и действовать, конечно, в довольно таком драматичном ключе. А Москва обсуждала это именно в том смысле, что негодяй проник, соблазнил. И, то есть мы видим по их переписке, что вообще там заводилом главным была она. А по слухам все было ровно наоборот. Правильно я понимаю? Разумеется. Ну да, и вообще репутация Надеждина – это репутация человека такого неприятного. Он в Одессе некоторое время провел в начале 40-х годов, и там его сослуживцы, не любившие его, оставили мемуары язвительные, да, наглый, проныра, пробрался в семейство, чтобы, значит, заполучить себе невесту и, так сказать, тем самым свой социальный статус повысить. Ничего не получилось. То есть этот слух даже в 40-е годы существовал в Одессе, это вообще? Да, да, в Одессе знали об этом, да. Угу. Знаете, это почему интересно изучать этот период еще, помимо прочего, что эти слухи существуют, ну, они как бы, так сказать, не часто попадают на страницы источников, но они являются какой-то смыслопорождающей реальностью. Угу. Репутация людей строится на основании вот этих слухов, да, которые заставляют окружение видеть в людях ту репутацию, которая зачастую им не принадлежит. И история с Надеждином такая же. Действительно, правильно. Значит, мы открываем письма, да, и обнаруживаем, что главным действующим лицом была Елизавета. Гораздо более решительно, гораздо более мотивирована. Все, она понимает, что она говорит: «Иди служи». Он говорит: «Ну куда я пойду? Я ненавижу все это чиновничество всех этих подхалимов». Она говорит: «Ты с ума сошел? Давай, собирай вещички. Место прокурора губернского, — говорит она, — или вице-губернатора. В дальней губернии». Почему в дальней, да? Потому что там у них нет никакой репутации. Там неважно, ты профессор, не профессор, московского, не московского императорского университета. Там ты, значит, послужишь пару лет, станешь нормальным чиновником. Да, я с тобой там поживу тоже, за вице-губернатора меня отдадут. А потом вернемся и будем королями. А он такой, да, он хотел вообще литературой заниматься, он не хотел служить. Можно понять. А вот этот сюжет с публикацией Чаадаева, он как-то связан с этой историей? Это моя безответственная гипотеза, но я о ней ответственно расскажу. Дело все в том, что ровно в тот момент, когда Елизавета Васильевна уезжает в Европу, и когда они договариваются между собой, что Надеждин будет ее ждать, и одновременно попытается как-то изменить собственный статус, вот ровно в этот момент происходит еще два события. Первое из них. Надеждин пытается получить следующий чин, а чин, да, для человека этого времени – принципиальная вещь. Это статус. Он пытается получить следующий чин через Московский университет, потому что он в нем служил, и он может через него требовать повышения. И он получает решительный отказ. И ровно в этот момент в Московском английском клубе, по-видимому, в каком-то таком укромном местечке, например, в библиотеке Московского английского клуба, происходит роковая встреча Петра Яковлевича Чаадаева и Николая Ивановича Надеждина, во время которой они договариваются между собой. Они люди из очень разных, так сказать, пространств, малознакомые люди. И они договариваются о публикации целой серии документов. С одной стороны, трех философических писем, а с другой стороны, материалов, посвященных католической публицистике, французской, немецкой, такого абсолютистского толка. То есть они договариваются, что Надеждин будет публиковать сочинение Чаадаева? Да, в своем журнале «Телескоп». Да, именно, в своем журнале «Телескоп». Ну, дальше, значит, мы знаем это, так сказать, верхушка айсберга. В начале октября выходит первое философическое письмо Чаадаева в переводе на русский язык в «Телескопе». Начинается суперскандал, просто невероятный. Почему? А потому что Чаадаев, ничтоже сумняшися, да и Надеждин вместе с ним, который сопроводил этот перевод комплементарным примечанием, но как они пишут? Народности в России никакой нет. Историю у России никакой нет. И будущего нет тоже. Есть только неподвижное настоящее. Православие – это тупиковая ветвь развития христианства. Раскольническая церковь. Единственный наследник истинной Христа и, так сказать, первой церкви христианской – это католицизм. У нас только есть один хороший человек – это наш монарх. Вот он главный европеизатор России. Монархии приглашают нас, идите за нами. А народ не хочет идти никуда, потому что православный и народный. И вот абсолютно безнадега. Да, и тут нужно понимать, что это происходит дело в 1936 году, во время череды масштабных праздников, посвященных десятилетию коронации императора Николая Павловича, во время которой главная мысль, которая, да, так сказать, вот публицистов, которые пишут в прессе, следующая. Россия достигла полного процветания. Ничего лучше никогда с Россией не будет. 10 лет монарх нами правит. Радость, да, внешние враги покорены, внутренние неурядицы разрешены. Все, история кончилась. Вот, да, вот как у Фукуямы. Кончилась история. Значит, наша задача как-то, так сказать, вот, ну, более-менее в том же духе дальше проживать, в этом благоденствии бесконечно. И все это, правильно я понимаю, что все это зиждется как раз на этих трех китах: православие, самодержавие. Разумеется. Народность. Угу. Разумеется. И вы можете себе представить, посреди всего этого благополучия вдруг возникает одобренное императорским цензором сочинение. А почему цензор так прокололся? А цензор... хороший вопрос. Кстати, цензор был ректор Московского императорского университета Болдырев, известный востоковед. Вообще человек... О, боже. Бедняга. Да, и он попал, конечно. Он попал. Да, я так это не литературным слогом изъясняюсь. А и натурально он, да, видимо, просмотрел, не понял. Это действительно, это очень странно себе сейчас представить, но не доходили слухи же, слухи, мы о слухах говорим, что Надеждин, хитрый Надеждин, помните, да, вот это сама его репутация хитрого, пронырливого Надеждина, конечно, благодаря истории Сухово-Кобыльной возникла. Пронырливый Надеждин пришел в гости к цензору, а цензор имел грешок. Ну, кто не имеет грешков? Выпить любил? Нет, может, любил, но не этот грешок. Он любил сыграть в карты с дамами. Ну, карты с дамами. И он сидит играть в карты. И тут коварный этот, значит, искуситель к нему подсаживается и говорит: «Алексей Васильевич, давай тут вот, ну, сочинение одно пришло, ну, нормальное, хорошее, острое такое, по-настоящему, то, что сейчас нужно». Тут говорит: «Ну, давай, прочитай мне вслух его». И Надежда начинает читать вслух, выпуская самые крамольные, ужасные, отвратительные фрагменты. Боже, какое коварство! А тут с дамами в карты играет. И говорит: «Ну, ладно», говорит, «прекрасно», и ставит свою подпись. И такие слухи ходили, а это все ерунда. Значит, я видел сам своими глазами печатный экземпляр цензорский первого философического письма, где были исправления Болдырева его рукой. То есть он читал-то. Читал и не понял вообще, так сказать, что произошло. Ну и мы знаем, чем дело закончилось. Цензор несчастный был отставлен от должности без пенсии, оказался на грани разорения. Кошмар. Надеждин отправился в Усть-Сысольск, Сыктывкар, Вологодской губернии тогда. Ссылку. В ссылку? Как отправился? Куда? В ссылку? Нет, отправился не по своей воле, да, разумеется. Он там умер или нет? Нет, он вернулся, но он там посадил себе здоровье, и потом и даже теплая Одесса не смогла его излечить. А Петр Яковлевич был объявлен умалишенным по личному распоряжению... Чаадаев. Да, Чаадаев по личному распоряжению императора. Да, и... Так вот, возвращаясь на шаг назад, вот в июне 1936 года происходят вот эти три события, да. Надеждин, с одной стороны, его возлюбленный уезжает, ему отказывают в следующем чине, и он идет договариваться с Чаадаевым. И моя гипотеза, я подчеркиваю, гипотеза, тут не может быть вообще никаких доказательств в этом деле, на мой взгляд, стоит в том, что в определенном смысле эти события связаны между собой. И важно, что они происходят в один момент. Что Надеждин решается на этот рискованный шаг. И, конечно, так сказать, смысл шага стоял в том, что вот я сейчас опубликую новое с точки зрения идеологии, с его точки зрения тогда прекрасное сочинение, в котором прославляется император и в котором как бы другой извод триады Уваровской предлагается. Да, это альтернативная идеология. Угу. Я это все предлагаю, и дальше панель пропал. Либо меня закрывают, он, конечно, не думал, что он отправится в ссылку, либо, может быть, меня там закроют журнал, ну и черт с ним, в конце концов. Либо я становлюсь там, ну, не министром, да, но меня берут на какую-нибудь должность и делают из меня высокопоставленного чиновника. Угу. И я, так сказать, продвигаюсь радикально. Он опытный журналист. Это всех всегда интриговало в истории с Чаадаевым. Как Надеждин, прекрасно понимающий, знающий цензуру, как он умудрился опубликовать это сочинение безумное? Ну, безумное в кавычках, да? Ну, безумное с точки зрения, так сказать, публикации. Это первое философическое письмо, это для, как Вяземский писал, для салонного чтения, для устной циркуляции. Как он не просчитал? Слушай, ну, судя по этому письму, которое он отправил последнему Елизавете, он был просто в очень плохом состоянии. Именно. Вот моя безответственная гипотеза стоит в том, что он находился в этот момент на таком отчаянии. Безумном, да. И вообще он был, кроме прочего, прожектор такой. Это очень интересно. Он себя очень высоко ставил. Он говорил, что я крутой чел. Извините за опять. Я по-настоящему такой вот, да, такой вот умный, знающий. Все должны немедленно позвать меня на работу. Никто не зовет. А его никто не зовет. Бедный, Господи. И поскольку он из Поповичей, то есть абсолютно с нулевой, как бы, да, стартовой точки, он сделал головокружительную карьеру в Москве. Но self-made такой, да? Да. Он был уверен в том, что его звезда счастлива. Он слишком поверил в себя, и он решил, что ему этот фокус удастся еще один раз. Последний. И ставка была высока. Ставка была это, да, воссоединение с возлюбленной. И ничего не получилось. А получилось ровно обратное. После этого их отношения уже абсолютно... Невозможно любить друг друга. Одна в Тулузе, другой в Сыктывкаре. Значит, электронной почты нет, зума нет, мобильного телефона нет. Чего еще нет? Ничего нет. Вот. Как любить друг друга? Мне не очень понятно. Ну вот. Слушай, а они когда-нибудь еще встретились вообще? Нет, судя по всему, нет. Они больше не встречались. Надеждин, когда узнал о том, что она вышла замуж, страшный был удар. Он был уже в Вологде, по-моему, в этот момент. Слушай, а вот она воспринимала саму по себе опцию увоза себя, вот эту идею «увези меня», как выход. А каким образом это должно было решить их проблемы? Ну, начать с того, что увоз – это распространенная практика в этот момент, исторический. Причем именно в аристократических, в том числе в аристократических, так сказать, семьях, увоз – это практика вполне распространенная. Нельзя сказать, что частая, но имеющая место. Я думаю, что тут за этим стоял, кроме прочего, эмоциональный и социальный расчет. Значит, что происходит? Происходит очень простая вещь. Невеста увозится. Он ее просто тайно забирает из дома и похищает. Да, дальше нанимается, да, там, приглашается, вернее, правильно будет сказать, не нанимается, а приглашается. Ну, метель, они едут в церковь, венчаются тайно, да. Конечно, метель, да. Договариваются со священником, священник их венчает, и дальше они уезжают и объявляют родителям о том, что они бракосочетались. Перед родителями встает сложнейший, так сказать, выбор. Ага. Либо проклясть, либо согласиться. Почему был расчет на то, что они могли согласиться? Ну, просто потому, что сама эта ситуация настолько скандальна и настолько наносит ущерб репутации семейства... Да хуже уже не будет. Что гораздо проще согласиться, гораздо проще принять. Угу. Принять и простить. И расчет, собственно, в этом, что рано или поздно родители уступят. Это иногда срабатывало, а иногда и не срабатывало. Есть история в мемуарах, в записках Смирновой Рассет, описана история, где это не сработало, например. Матушка так и не простила. Да, это риск, это, безусловно, риск. Но это некоторый выход из тупиковой ситуации, когда все остальные способы больше не работают. Но в чем тут проблема? Николай Иванович, куда он мог отвезти невесту? Угу. В Белоомут к своему, значит, отцу, священнику. Ну, смешно. Так сказать, Елизавета Васильевна привыкла к другому совершенно типу жизни. Он не мог ее содержать ни что. Скандал был бы чудовищный. Да, последствия могли быть мрачнейшими. То есть их бы лишили наследства, любого содержания, общения, с ним бы никто не разговаривал в Москве. Конечно, да, ну и вплоть до, так сказать, там могли быть и преследования, я думаю, какого-то более даже неприятного свойства, да, то есть, безусловно, сухокобыльно обратились бы. Они бы задействовали семейные связи свои, они попытались бы, так сказать, как-то решить дело неформальным образом. Отрезать голову или как там, оторвать голову? Ну он бы все, да, он был бы убит, его репутация была бы убита просто, ну убит в переносном смысле. То есть, да, она его побуждала, на самом деле это тоже не выход. И единственный выход был, чтобы он изменил свой профессиональный социальный статус, да, совершил бы вот такой рывок вперед, перестал бы быть вот этим незнатным поповичем и как-то стал бы, значит, знатным чиновником. Добиться этого было совершенно невозможно. Но вот он попытался, как мне кажется, все-таки как-то выкрутиться из ситуации, поставил на Чаадаевское письмо, прогадал. Миш, спасибо огромное. Это было суперинтересно. Да, я прям разволновалась. Может быть, мы тебя еще как-нибудь позовем что-нибудь такое рассказать? С огромным удовольствием, да. Спасибо огромное за приглашение. Да, счастливо. Тогда до следующей встречи. Спасибо тебе, пока. Счастливо. Да, пока. До скорого. Знаешь, я подумала, вот когда Миша рассказывал про эту барышню, про Надеждина, о том, что я на самом деле по своей жизни это знаю. Вот нас всегда учили, что литература пробуждает в человеке всякое самое лучшее, что она там воспитывает какие-то прекрасные вещи, вообще, что это ужасно полезно читать. А на самом деле очень часто получается, что она имеет довольно страшное воздействие на жизнь, потому что люди начинают воспроизводить в жизни какие-то романтические схемы, да, которые им навязаны книгами. И схемы эти в жизни совершенно не действуют так, как они действуют в романах. И в итоге получаются разные совершенно загубленные жизни. Да, конечно, это вообще постоянно вокруг встречается. И мне кажется, вот сейчас, когда ругают Инстаграм за то, что он задает нам какие-то модели и заставляет нас чувствовать себя недостаточно успешными и счастливыми, в принципе, жизнь романтических девушек XIX века не сильно от этого отличалась. Потому что вообще представление о хорошей или не очень хорошей жизни, и уж тем более о любви, об идеальных каких-то романтических отношениях, наверное, начиная с эпохи романтизма, стали задаваться книжками. Удивительно вообще, как книжка или кино, вообще какой-то совершенно придуманный сюжет, придуманная конструкция может заменить нам представление о том, что мы на самом деле хотим и чего мы на самом деле можем. Именно, потому что на самом деле не всегда понимаешь, что ты действительно хочешь или кого-то действительно любишь, или это что-то такое сконструированное на основе того, что ты привык видеть или читать. Конечно. И может быть, если бы они не читали, ну, она конкретно не читала, и не только она, а многие другие там романтические девушки не читали всех этих романов, и у нее не появился этот учитель, с которым она гуляла по аллеям и читала эти романы, никакой этой истории бы вовсе бы и не было. И не казался бы ей этот Надеждин таким прекрасным, распрекрасным, ради которого вообще стоит куда-то бежать и вообще с ним связывать свою жизнь. Но здесь, наверное, еще и другая какая-то сторона литературы и вообще чтения. Это то, что ты читаешь какую-то романтическую книжку, а там страсти, и он тебе говорит о чувствах героев, и тебе сразу же кажется, что вы испытываете какие-то чувства близкие друг к другу, и литература вдруг прям так сильно вмешивается в жизнь, совершенно да не факт, что это хорошо для жизни. Вот именно, и, возможно, эту жизнь ломает. В общем, грустная история. Мне кажется, что у нас дальше таких историй будет еще немало, честно говоря. Да, наверняка. Ну что ж, на этом мы с вами прощаемся. До свидания. Это был подкаст «Радио Сарафан», и мы его ведущие Аня Красильщик и Ира Клетеевская. А еще вместе с нами этот подкаст делали редактор Дмитрий Голубовский. Он просил сделать его звукорежиссером. А еще этот подкаст вместе с нами делали звукорежиссеры Мика Голубовский и Алиса Сливинская, выпускающий редактор Екатерина Тарасова. Фактчекер Алексей Броненко и расшифровщик Иван Воловик. Спасибо, что были с нами. Увидимся через 2 недели. И через 2 недели мы расскажем вам кое-что совершенно невероятное. Я гарантирую, вы не поверите. Пока. Пока.